Юлия Михайловна просила меня как-нибудь обманом у вас выпытать. Какой-то сюрприз вы готовите к балу послезавтра?» — вдруг спросил Петр Степанович. «Да, это действительно будет сюрприз, и я действительно изумлю», — приосанился Кармазинов, «но я не скажу вам, в чем секрет». Петр Степанович не настаивал. «Здесь есть какой-то Шатов», — осведомился великий писатель, — «и, вообразите, я его не видал». «Очень хорошая личность. А что?» «Так он про что-то там говорит. Ведь это он по щеке ударил Ставрогина?» «Он. А о Ставрогине как вы полагаете?» «Не знаю. Волокит какой-то». Кармазинов возненавидел Ставрогина, потому что тот взял привычку не замечать его вовсе. «Этого волокиту, — сказал он, хихикая, — если у нас осуществится когда-нибудь то, о чем проповедуют в прокламациях, вероятно, вздернут первого на сук». «Может, и раньше, — вдруг сказал Петр Степанович. — Так и следует». Уже не смеясь и как-то слишком серьезно поддакнул Кармазинов. «А вы уж это раз говорили. И знаете, я ему передал». «Как? Неужто передали?» — рассмеялся опять Кармазинов. «Он сказал, что если его на сук, то вас довольно и высечь, но только не из чести, а больно, как мужика секут».